Глава 48. На дне баула, хранившегося в деревянном ящике, сильно пахнувшим кедром, Фрисия нашла то, что искала. Кошку-девятихвостку, пыточную плеть, которой она запаслась в одной из поездок в Гавану. Владелец антикварного магазина заверил ее, что плеть эта лично принадлежала одному из служащих Королевского военно-морского флота Великобритании, добавив шутливым тоном, что только англичане могли изобрести нечто столь прекрасное и одновременно ужасное. Взяв ее, Фрисия восхитилась резьбой на деревянной рукояти, превращавшей плеть в настоящее произведение искусства. Однако 9 кожаных хвостов с узлами и металлическими крючьями на концах повергали в трепет. Обхватив пальцами рукоять, Фрисия испытала нечто похожее на ликование пополам с блаженством. Ее никак не оставляла мысль, что этот предмет способен был сотворить с человеческой плотью. Представив, как он вонзается в нежную детскую спину, она ощутила прилив мрачного, извращенного удовлетворения. Из горла вырвался хрип нетерпения и ненависти. Фрисия отрывисто, поверхностно задышала, чтобы успокоить сидевшего внутри зверя, но руки все так же дрожали от предвкушения. Она на силу сдерживала охвативший ее порыв выбежать из спальни и заживо содрать с преступницы шкуру. За нее пытался вступиться отец Мигель, ссылаясь на то, что она всего лишь ребенок, с которым нельзя обращаться так же, как со взрослым мужчиной. «В детях зла тоже хоть отбавляй», — ответила она ему. «Уж кому-кому, а мне это известно не понаслышке». Фрисия сотрясла плетью в воздухе. Все 9 хвостов с крючьями, предназначенными впиваться в кожу, раздирая ее, ответили ей металлическим переливом. В приоткрытую дверь постучала домработница. «В чем дело?» Просунув в щель голову, домработница показала Фрисии чашку с настоем, который она сама же себе и приготовила, прежде чем уйти в спальню. Фрисия попросила подать ей чай, когда тот немного остынет. «Входи, оставь на столе». Домработница послушалась, не смея взглянуть хозяйке в лицо. Поставив чашку на тумбочку, она, не произнося ни слова, поспешила покинуть комнату. Подойдя к столику, Фрисия вдохнула пряный аромат, поднимавшийся от горячего настоя. Она нуждалась в силе цветов, избавлявших душу от мутной тоски и наполнявших ее пошлым восторгом, погружавшим сознание во тьму. Чашку она осушила одним глотком и стала ждать, когда настой подействует. В это время в комнату заглянула все та же домработница. «Ниньо Педрито, хозяйка, проснулся!» Сердце Фрисии ёкнуло. Не выпуская из рук плети, она поспешно покинула спальню и залами и коридорами побежала к сыну. Стоя на страже, на крыльце ее дожидался Орихинос. «За мной!» Уже в медицинской части Фрисия прошла мимо койки, на которой лежал ее супруг. Над ним хлопотал медбрат Рафаэль, но она, даже не взглянув в его сторону, направилась прямо к доктору, находившемуся с Педрито. «Ваш сын очнулся, Фрисия. И Дон Педро тоже скоро должен оправиться. Сейчас он отдыхает, он пережил серьезное потрясение. И я погрузил его в сон. Что у вас в руке?» Фрисия тщетно попыталась спрятать плеть девятихвостку и бросилась с объятиями к Педрито. «Сынок, как ты себя чувствуешь?» «У меня сильно болит голова», — хрипло пробормотал он. Фрисия немного отстранилась и села на матрас. Затем поднесла руку к повязке, но коснуться головы не осмелилась. «Как ты позволил этой придурочной девчонке ударить тебя? Ты же старше и сильнее. Как это случилось?» «Не изводите его разговорами, Фрисия», — вмешался доктор Хустина. «Он перенес сотрясение мозга, и ему положен покой». «Я... мам, я не помню». «Ладно, это все пустое. Но ты ни о чем не волнуйся. Главное сейчас поправиться. Я сама ее выпарю. Она пожалеет, что тронула тебя, мой хороший. Удар этот ей обойдется стократно. Хочешь?» Педрита еле заметно кивнул и расплылся в жуткой улыбке, которая тут же исказилась. «Болит, мама! Очень болит га...» Он резко оборвался. Глаза закатились, и его свело судорогой. «Педрита!» — воскликнула Фрисия, хватая его за плечи. «Сынок, что с тобой?» «Отойдите», — приказал ей доктор Хустина. Фрисия в ужасе отстранилась, думая, что сын ее умирает. Доктор Хустина тут же пустил ему кровь. Не в силах видеть его конвульсии, она, пошатываясь, поплелась к выходу. В горле пересохло, в груди сдавливало. Выйдя на крыльцо, она сделала глубокий вдох, не давший ей потерять сознание. Прислонившись к колонне, она испустила вопль отчаяния, разнесшийся над Батеем, пронзая ночь. Тогда она ощутила первые действия настоя. Все перед глазами исказилось, цвета стали ярче, воздух свободнее проникал в легкие. Ею овладевала нечеловеческая сила. Она чувствовала себя всемогущей. С годами она выработала дозу, отвечавшую ее требованиям, помня о том, что избыток цветов мог лишить ее жизни. Ей нравился резкий прилив энергии, это рождавшаяся внутри мощь, побуждавшая творить зло. Теперь же ее переполняли свирепая ненависть и непреодолимое желание покончить с виновницей ее мучений. «Коня! Быстрее!» — приказала она Орихиносу. «Немедленно!» Орихинос тут же помчался на стойло и вскоре вернулся с двумя добрыми лошадьми. Фрисия с ловкостью амазонки оседлала свою и с остервенением ударила ее плетью по шею. Почувствовав 9 впившихся в кожу крюков, лошадь задрожала и поднялась на дыбы. Но Фрисия сумела ее укротить, и галопом в сопровождении Орихиноса понеслась в сторону бараков. Она спешилась посреди патио, шеей лошади капала кровь. Едва Фрисия отпустила поводья, как та, легнув по воздуху, бросилась прочь. При виде бессмысленной боли, причиненной животному, собравшиеся по велению хозяйки на казнь рабочие, пришли в ужас. В действительности Фрисия позвала наблюдать за исполнением наказания всех жителей Асьенды, кроме доктора Хустина и его помощника. По другую сторону патио, напротив негров стояли белые со своими дворовыми. Мужчины, женщины, дети — все ощущали неловкость. К чему было их звать на это гротескное представление? Баси встала рядом с Паулиной и Мамитой. Позади них примостилась кормилица с Марией Надин на руках. Та плакала. Ей не дали допить вечернее молоко, и теперь ее мучил голод. Кормилица пыталась ее убаюкать, но из-за овладевшего ею беспокойства передали девочку Баси. Баси тоже не сумела ее утешить. Мамита, не в силах оторвать глаз от Фрисии, также ничем ей не помогла. Тогда на выручку пришла Паулина. «Вставь ей в рот палец!» Баси сомневалась. Она так волновалась за Мар, что не могла уделить должного внимания безутешно плакавшему ребенку, чьи крики лишь усугубляли и без того напряженную обстановку. Потому она поднесла к губам Надин мизинец, и та замолчала, принявшись силой его сосать. Фрисия стояла посреди патио, рядом с вбитым в землю столбом. Ее взлохмаченные волосы и выкатывавшиеся из орбит глаза наводили на собравшихся ужас. Своим видом она походила на призрака. «Ведите ее сюда!» — истошно завопила она, не выпуская из рук плети. Из толпы вышел отец Мигель и в последний раз пытался переубедить Фрисию мольбами. Он обратился к ней в полголоса, чтобы не преуменьшать в глазах рабочих хозяйку и не распалять ее еще больше. «Ради всего святого, Фрисия! Не надо! Разве вы не видите общих настроений? Разве вы не в курсе, что в нескольких точках страны вспыхнули восстания? По всей видимости, грядет новая война. Чуть переусердствуете, и нам их не остановить. У нас 300 вооруженных мачете разгневанных душ. Ради Бога, опомнитесь. И я разгневана. И у меня есть оружие. Кто шелохнется, стреляйте!» — крикнула она служащим. Затем снова обратилась к отцу Мигелю. «Мой сын при смерти, отец. Мне нечего терять. Я, может, тоже умру этой ночью, но заберу с собой в ад и эту проклятую девчонку. Уйдите с глаз долой!» Отец Мигель секунду помешкал, но угрожающий взгляд Фриси, полный уродства, заставил его отступить. Обернувшись, он увидел Диего, тащившего за волосы Солиту, и из груди его вырвался стон. Губы его зашевелились в молитве, глаза заблестели. Солита кричала, стараясь вырваться из железной хватки Диего, тянувшего его к центру патио. Когда она поравнялась с ним, отец Мигель, заметив ее опухшее лицо и изодранные грязные одежды, перекрестился. Диего посадил ее у столба на колени, связал ей руки. Солита в ужасе озиралась по сторонам и кричала, и плакала, и умоляла, но никто, казалось, вступаться за нее не собирался. «Пресвятая Богородица!» — прошептала Баси, не в силах оторвать от нее глаз. Мамита задрожала. Паулина вцепилась ей в руку, чтобы не упасть в обморок. Ничего хорошего это не сулило, и последствия предугадать было невозможно. Манса стоял перед рабочими, расправив плечи. Лицо его исказилось жестокостью. Диего разорвал пополам платье на спине Солиты. Она осталась перед всеми в одних грязных, мокрых шелковых панталонах. Засланными местью глазами Фрисия не видела ничего, кроме клочка этой крошечной обнаженной плоти, которую вот-вот растерзает и на которую обрушит всю переполнявшую ее ненависть. Она крепко сжала рукоять плети. Солита хотела закричать еще громче, но голос ее сорвался. Манса посмотрел в глаза стоявшему напротив бригадиру, целившемуся в него из ружья. Он был юн. И Манса прочел в его взгляде нежелание стрелять в него, не будь на то крайней необходимости. «Хозяйка!» — крикнул Манса, и голос его раздался поверх стоявшего гула. Фриси отыскал его взглядом. «Если ударите девчухку плетью, мы поднимем мачете, но не тростник рубить, а потом подожжем асьенду». По толпе пробежал ропот изумления. Послышались приглушенные вздохи. Кто-то осенял себя крестным знамением. Пусть сложившаяся ситуация была уже сама по себе исключительной, до сих пор ничто не предвещало беды. Не в первый раз наказывали рабочего. Однако угроза старого мандинга, в котором большинство видело предводителя бараков, прозвучала слишком правдоподобно. Окутанные темнотой женщины, опасаясь приступа зверства, схватили своих детей и начали расходиться. Вооруженные служащие и всадники нерешительно переглянулись, понимая, что находились в меньшинстве. Еще они подумали о семьях. Неспроста Фрисия собрала их всех. В подобных обстоятельствах, знала она, при виде мачете они никуда не разбегутся. Так она могла быть уверена, что в случае необходимости они воспользуются оружием, пусть хотя бы и для того, чтобы защитить родных и близких. Манса сжал губы и, взглянув на целившегося в него перепуганного юношу, процедил: «Честь или смерть?» Юноша сглотнул, но остался стоять на месте, хоть руки его и дрожали. Фрисия смерила Мансу взглядом. В глазах обоих сверкала застарелая ненависть. Воцарившейся затем тишине раздался свист ветра, и холодные густые капли дождя вновь принялись окроплять непокорную землю Батея. Еще несколько секунд Фрисия не сводила с Мансы глаз. Губы ее корчились в бездушной кровожадной улыбке. Никто, ни негр, ни мулат, ни белый, не мог той ночью помешать ее мести свершиться. Продолжая улыбаться, она замахнулась кошкой-девятихвосткой и с криком ярости обрушила ее на голое тело Солиты. И мокрой землей Батея завладела смерть.